Господи! Скорее бы задрать рубаху, почувствовать холод. Долгий холод и хрипение внутри, чтобы поднялась температура, и кашель сотрясал меня. И в уголках рта была желтая горькая мокрота. И чтобы седой штандартенфюрер отправил меня в лазарет. А там есть длинный-длинный коридор, который кончается каменной стеной. Обязательно должен быть. Но ведь коридор был, когда они меня вели в тот первый день. Почему же тогда я не... Ты тогда еще хранил иллюзии, Курт. Ты ведь еще надеялся на чудо, разве нет? Ты не думал, что тюрьма, их тюрьма, так быстро вылечивает от иллюзий. Ладно, оправдаем тебя. Нет ничего более легкого, как оправдать самого себя, хотя нет. Если судить по правде, то себя оправдать труднее всего. Тогда в горах его заметила Ингрид Боденграуза. Она каталась как раз на этом крутом и сложном склоне, каталась одна, когда большинство лыжников уже спустилось в долину. Как же она честно тащила его к домику спасателей, проваливаясь в снег по пояс. Она подложила под него свои лыжи, а сама надела на грудь два ремня, будто лошадь или здешние ученые сенбернары. Ингрид опускалась перед ним на колени, гладила его лицо, целовала его щеки, мокрые от слез, шептала нежные, быстрые слова, и он из-за этого еще острее чувствовал боль. Но он становился сильнее, когда была ее нежность. Мужчина реагирует на нежность иначе, чем женщина. Он становится сильнее. Ингрид тогда взмокла, и на морозе от нее валил пепельный пар. И Курт тогда смог подумать, что это унижает ее красоту и женственность. Через 3 месяца после того, как его вылечили в клинике профессора Хазе, Курт сделал предложение Ингрид. Она была той, о которой ему всегда мечталось, женщиной-другом. Но Ингрид сказала, что у них ничего не выйдет, потому что он слишком мягок и молод, а я, засмеялась тогда она, нуждаюсь в силе, я преклоняюсь перед мужчиной, который опален порохом, которая уже знала и любовь, и расставание, и счастье, и горе. Такая я уж дура. Я знаю, что нам какое-то время будет очень хорошо, но потом это кончится. Потому что я видела, как ты плакал от боли. Женщина этого не прощает. Не сердись, милый. Курт, наконец, задрал рубашку, ухватил зубами воротник, ощутил его соленый вкус, почувствовал пот на спине и на лбу, и на шее, и обрадовался этому. Холод стены в соприкосновении с разгоряченным телом скорее сделает свое дело. Теперь надо ждать и не позволить себе отстраниться, когда я почувствую леденящий холод внутри, и то, как там начнет ворочаться что-то тяжелое, превращающееся в кашель. Только бы он не вызвал меня сейчас на допрос, Господи! Только бы он не вздумал вызвать меня на допрос! Предательство должно быть интеллигентным. Квартира гестапо, где жил Мельник, выглядела совершенно иначе, чем апартаменты Бандеры. Здесь в 4 комнатах, 3 из которых были смежными, образуя просторную анфиладу. Дом, видно, купеческий, отметил Штирлиц. Торгаши любят размах и пространство. Постоянно звонили телефоны. Отвечали на звонки сотрудники СС. По-немецки отвечали. А возле большого полевого телефона, связанного, вероятно, с армейскими штабами, дежурил молоденький фельдфебель с косыми височками, надушенный, с ниточным бриолиновым пробором в белесых волосах.